Глава 16. Этот кристалл называется Бонстайн, значит камень связи или камень удержания. Носитель артефакта, сердце которого составляет Бонстайн, способен обездвижить врага и ментально на него воздействовать. Насылать морок, устрашать, влиять на эмоции. Мысли читать не сможет, таких кристаллов еще не было найдено, и чародеев с подобными навыками я не встречал. Тут же успокоил он меня. Не встречал, это не значит, что их нет. Подумала про себя, но промолчала. Почему люди тоже не поглощают эти колдовские камушки? Полюбопытствовала я, завороженно глядя на загадочно поблескивающий черного цвета неправильной формы кристалл. Потому что эти штуковины в первозданном виде опасны. Стоит их поместить внутрь живого организма, через некоторое время начинает сводить с ума носителя. И любой разумный начинает превращаться в нечто чудовищное. Ответил отец, задумчиво покрутив в руках мой трофей. Нательные артефакты с кристаллом внутри не опасны, поскольку магический камень прошел необходимую обработку. Сколько заморочек? Покачала головой я. Давай присядем, поговорим. Вдруг предложил отец. Ага, давай. Согласилась я, прижала к груди сладко спавшего крыса и устроилась на ближайшем плоском валуне. Одной проблемой меньше. Бежать больше нет надобности. Вздохнул отец, пряча Бонстайн за пазуху. «Да. А скажи, что же на самом деле там произошло? В Варге говорят, что вы нашли редкий кристалл и что-то сделали не так, потому гнездо взорвалось и случился обвал. Но в таком случае все бы погибли, разве нет? А вы живы и относительно целы?» Поинтересовалась я и погладила зверька между ушек. Шерстка у него оказалась жесткой и слипшейся от крови. «Во всем виноват Риш Одноглазый». Опекун расположился напротив. Вчера вечером выбрали самых сильных варговцев и поделили на две группы, которые отныне прокладывают путь на -5. А такого в истории этих подземелий никогда еще не было. Расскажу тебе все с самого начала, дабы было понятно. В общем, продолжил он. Один этаж разбрасывается годами. Копают рукав так глубоко, пока позволяет гора. Как только кирка не может отсечь и крошки от камня, значит ответвление больше невозможно расширить или углубить. Рабочие переходят на свободный участок и начинают заново. На один уровень могут уйти десятилетия. Исчерпавшая себя шахта обрывается и уходит вниз. Стража подает сигнал и вызывает к нам артефакторов. Те наносят на рукотворную арку защитные руны вместе с ограничивающими ману, после чего рабы ставят лестницу. Вот и новый фронт работ. Следующий — минусовой этаж. Я не перебивала, слушала внимательно. Итак. Четвертую шахту почти всю выбрали. Там, где оборвался основной тоннель, поставили новую арку и лестницу, ведущую на -5. Чтобы прорубить главную артерию, дрейхи традиционно отправляли в Варг своих рабочих с нужным количеством звезд и потребными навыками. Но в этот раз прибыл лишь артефактор и его охрана. Он нанес руны на арку и отбыл в освояси. Затем к нам спустили Хейварда и Рижа, и тот и другой маги с четвертой звездой. На обоих специальные оковы. Впрочем, подобные кандалы надели и на нас, чтобы и не вздумали сбежать. Папа подтянул правую штанину, и я увидела металлическое кольцо шириной с мою ладонь, украсившее его щиколотку. Ограничивает треть моих сил. О, как интересно. Есть предположение, что хозяева Варга вступили в противостояние с другим родом клана Дрейхов. Они периодически грызутся между собой. Цель всегда одна. Стать богаче и расширить территорию влияния. Так вот, видать, у Болдеров все руки заняты на войнушке. И потому кто-то из их правящей верхушки принял решение выбрать из своих рабов самых сильных и пустить их для прокладки пути. Это опасное дело. Но и оплата чрезвычайно высока. Две команды, одна под началом Хейварда, того потлатого блондина, напомнил он, и я кивнула, поняв, о ком речь. Другая во главе с Рижем. И так попеременно мы должны были рубить основную артерию, уничтожать опасных зверей, ставить артефакты освещения на потолок и отпугивание по бокам. Риш и Хейвард оказались непримиримыми врагами. Не знаю, что между ними произошло, но от действий Рижа пострадали в итоге все подчиненные Хейва. Личные разборки. Покачала головой я. Хейвард нас всех закрыл собой и вроде внешне остался совершенно цел, но вот, боюсь, он тронулся умом. Равнодушно сверлит пространство, в глазах ни единой мысли. Хейв перестал реагировать на внешние раздражители. Показать бы его Ерае, но интуиция мне подсказывает, что этот Риш использовал какой-то непростой артефакт, влияющий на сознание. Грустно. Мне было искренне жаль незнакомца. Стать овощем врагу не пожелаешь подобной судьбы. Судя по твоим интонациям, неплохой был человек. Да, толковый. И за своей горой. Кивнул Хагейн. Кстати, мне по пути встретились только роттеры и этот скорпион-переросток. Неужели их здесь так мало? Мы всех, кто вылезал из нор, а тут хватает скрытых ходов, убили. К тому же все они — наша еда. От его слов я передернулась, вспомнив мясо Горосаха. Невольно поглядела на сопевшего крыса. Надо же, как интересно все может повернуться. Морпекс, скорее всего, спал. Его разбудил обвал. А теперь о магии и о твоих новых талантах. Вдруг резко сменил тему Хог, заставив меня внутренне напрячься. Спешить нам некуда. Ворота Варга нам не откроют до сигнала побудки. Мужчина помолчал, явно собираясь с мыслями. Маны в нашем мире очень много. Она разная. Одним подвластен огонь. Такие люди либо идут в кузнецы, либо становятся воинами. Иногда и в ювелирном деле могут себя проявить. Другим подчиняется вода, земля, воздух, флора, фауна. Но с вариациями. Например, маг воды может стать прекрасным целителем, либо моряком. Или же вовсе управлять морскими животными. Маг земли – архитектором и в то же время выращивает целебные растения. На уровень их возможностей влияют количество звезд и заложенная природой предрасположенность. Иногда желание самого разумного. Я кивала, наматывая на ус. Руны. Сказал и замолчал. Они, в отличие от остальных видов, начертательные, верно? Первый не выдержала я. Это то, что на поверхности. Кивнул Хагейн. Я смогу их нарисовать, это несложно. Но активировать никогда. Чародеи-рунологи — редкое явление. Их ценят, берегут, защищают. Носят на руках и чуть ли не с ложечки кормят. Воздействуя рун, ни один маг не способен сопротивляться. Ибо руны — это послание наших богов. Руны изображены на всех артефактах. Они, руны, являются основой для правильной работы кристаллов. Чаще всего артефакторы и есть рунологи. Опа! Не хмурься, Лиска. Я с тобой. И покуда жив, никто тебе вреда не причинит. По-доброму улыбнулся Хог. Мы будем хранить твой секрет так долго, как сможем. Иначе дрейхи заберут тебя у нас. Станут угрожать жизнями близких тебе разумных. Будешь делать все, что велят хозяева. И даже больше. Да, у тебя поменяются условия обитания. Никакого тяжелого, изнуряющего физического труда. Только все самое дорогое, вкусное, но... Золотая клетка. Они лишат меня главного. Свободы. Ее и сейчас не шибко много, но тем не менее у меня есть выбор. А там его может и не быть. Сказала я и поморщилась. Рана на лбу неприятно пульсировала и страшно зудела. Я подняла руку и аккуратно почесала вокруг укуса. «Покажи, как ты магичишь». Неожиданно попросил Хог. «Хорошо». Кивнула я, положила зверька на колени и сосредоточилась. Три сияющих росчерка, и вот перед мужчиной нарисовался знак Вирт. Руна светилась белым, переливалась и слегка вибрировала. Это руна Одина. Символ непознанного и непостигаемого. Сама по себе она никак не может повлиять на окружающую действительность, но в связке с другими... Я на секунду замолчала, чтобы сосредоточиться на четком образе трех знаков. Кенас, Перт и Ингус. Затем, не упуская эту троицу из виду, между ними проставила три раза Вирт и замкнула все в идеальный круг. В центр поместила ключ-активатор. Ансуз. Тут же дикая магия стала втягиваться в созданную мной печать. А напитавшись в должной мере, конструкция полетела в замершего и дышащего через раз Хагейна. «Не шевелись», — предупредила я. Плетение коснулось груди наставника и мигом впиталось в его тело. «Уф!» — выдохнул он, посмотрел на меня с благодарностью. Царапины на его руках покрылись корочкой. Ссадина на щеке побледнела. «Усталости как не бывало!» Улыбнулся Хог. «Спасибо. И верно поступило, что остальных не стало лечить. Умница. Ту дыру и взрыв можно списать на артефакты, которые я купил в лавке в Варге. И пусть шито белыми нитками, но никто из моей команды не видел тебя в действии, так что их домыслы так и ими останутся. А теперь к интересному». Опекун смачно хрустнул костяшками пальцев и огорошил. Рунные маги от первой до третьей звезды всегда рисуют руны на какой-то поверхности. Рунологи с четырьмя звездами могут изображать символы прямо в воздухе. Сие считается высшим мастерством. При этом они машут руками, задействуют пальцы. Ты же... Ага, я же только силой мысли. И не имея ни одной звезды. Протянул многозначительно. Дела. Действительно звучит странно. Не по правилам выходит. Но объяснить, как это так у меня выходит, не смогу. Развела руками я, нарисовав на лице искреннюю растерянность. Ну не признаваться же ему во всем. Эти знания достались мне из предыдущей жизни, но я уже решила считать себя Алисой и никем иным. Мы вернулись к группе пострадавших. Все так же сидели или лежали. Свет факела освещал их уставшие лица. И безучастная, покрытая черными разводами, Хейварда. «Если не спрячемся на минус шестом, нас убьют», — подал голос Орк Инг. «Я решил этот вопрос», — пробасил в ответ Хог. «Ждем спасателей. Ничего нам не сделают». Я присела у стены и прикрыла глаза. Крыс даже не шелохнулся, продолжая сладко спать. Сон сморил меня пару минут спустя. Мне снились руны, их комбинации. Яркие картинки сменяли друг друга, как в калейдоскопе. «Лиса!» Кто-то настойчиво потряс меня за плечо. «Дочка, просыпайся!» С трудом разлепила тяжелые веки и непонимающе уставилась на Хога. «Ты вся горишь!» Встревоженное лицо отца кружилось передо мной, не переставая. Я облизнула сухие губы. «Пить!» В ушах вдруг зашумело. Мир поплыл, и я потеряла сознание. Просто раз — и свет погас.